те, у кого в семье не больше трех детей, а в третьей те, у кого больше трех. Фрекин Розенблюм прежде всего ценила порядок. А ведь это было только справедливо, чтобы те, у кого дома есть малыши, получили бы больший кулек конфет. И вот начался опрос. Те, кто не мог ответить на заданные вопросы, должны были становиться в отдельную шеренгу, на виду у всех, чтобы им было стыдно. А потом их отправляли домой без конфет, и они приходили к своим маленьким братьям и сестрам с пустыми руками. Томми и Аника учились хорошо, и все же бант Аники трясся, потому что девочка дрожала от волнения, а Томми, который стоял за ней, тем больше бледнел, чем ближе подходил к Фрекин Розенблюм. И вот как раз в тот момент, когда настала его очередь отвечать на вопросы, в шеренге детей без братьев и сестер возник какой-то беспорядок. Кто-то протискивался вперед, расталкивая ребят. Конечно, это была Пеппи. Она отстранила тех, кто стоял уже у стола, и обратилась к Фрекин Розенблюм. Извините, но я немного опоздала. Куда мне встать? У нас в семье 14 детей, причем 13 мальчишек с дурными наклонностями. Фрекин Розенблюм неодобрительно взглянула на девочку. «Стой, где стоишь», — ответила она. «Но я боюсь, что вскоре тебе придется перейти к тем ребятам, которым должно быть стыдно». Секретари записали имя Пеппи. Потом ее взвесили, чтобы выяснить, не нуждается ли она в супе. Но оказалось, что у нее на 2 кило больше нормы. «Супа ты не получишь», — строго сказала ей Фрекин Розенблюм. «Везет же иногда. Теперь бы еще как-нибудь справиться с лифчиками и фуфайками. Тогда все будет в порядке». Фрекин Розенблюм не стала слушать Пеппи. Она листала букварь, выискивая слова потрудней, чтобы Пеппи сказала, как они пишутся. «Послушай-ка, деточка», — сказала она наконец, — «скажи мне, пожалуйста, как пишется морская болезнь?» «Охотно. М-А-Р-З. Морская болезнь». Фрекин Розенблюм кисло улыбнулась. В букваре эти слова почему-то написаны иначе, — язвительно заметила она. «Возможно, но я думала, что тебе интересно было узнать, как я пишу это слово. Морская болезнь. Так я пишу всегда, и ничего плохого от этого еще не случилось». «Занесите ее ответ в книгу», — распорядилась Фрекин Розенблюм и с мрачным видом поджала губы. «Да, обязательно запишите, как я это пишу. Надеюсь, нам удастся добиться того, чтобы отныне все буквари писали по-моему». «Ну, девочка», — продолжила Фрекин Розенблюм свой опрос, — «а теперь скажи мне, когда умер Карл XII?» «Ой, бедняжка, он тоже умер!» «Конечно, этого и следовало ожидать. Уж очень много он шатался по свету, а это к добру не приводит. Но я уверена, что если бы его ноги всегда были сухими, он и сейчас был бы с нами». «Запишите и этот ответ», — ледяным голосом приказала Фрекин Розенблюм. «Да-да, пожалуйста, запишите. Мне не хочется давать вам лишнюю работу, но все же запишите еще и вот что. После того, как ты промочил ноги, лучше всего выпить теплого керосина и лечь в постель. На утро болезни как не бывало». Фрекин Розенблюм покачала головой. «Так, почему у лошади прямые коренные зубы?» — спросила она серьезно. «А ты уверена, что у них прямые коренные зубы? Впрочем, ты можешь сама спросить у лошади. Она стоит вон там, у забора». И Пеппи показала на свою лошадь, которую привязала к дереву. «Как удачно, что я ее взяла с собой. А то бы ты так и никогда не узнала, какие у нее коренные зубы. Потому что, честно говоря, я не имею об этом никакого понятия. И мне совсем не хочется это узнать». Фрекин Розенблюм так сжала губы, что рот ее превратился в тоненькую полоску. «Неслыханно!» — бормотала она с возмущением. «Просто неслыханно!» «Да, я тоже думаю, что это неслыханно! Если я и дальше буду так удачно отвечать, то я наверняка получу шерстяные штаны!» «Запишите и это!» — сказала Фрекин Розенблюм. «Нет! Вы меня неверно поняли. Мне, собственно говоря, вовсе не нужны никакие шерстяные штаны. Я не это хотела сказать. Но вы можете записать, что я хочу получить большущий кулек карамелек». «Я задам тебе последний вопрос», — сказала Фрекин Розенблюм, и голос ее не предвещал ничего хорошего. «Валяйте! Мне очень нравится этот новый вид спорта — задавать друг другу вопросы». «Слушай внимательно и подумай, прежде чем ответить», — сказала Фрекин Розенблюм. «Пер и Поль делят между собой торт. Если Пер возьмет себе четверть торта, то что будет у Поля?» «Резь в желудке». Она обернулась к секретарям. «Запишите это! Обязательно запишите, что у Поля будет резь в желудке!» Но Фрекин Розенблюм уже успела составить себе мнение о Пеппе. Никогда еще не видела такой невежественной и противной девочки. «Немедленно становись к тем детям, кому должно быть стыдно!» Пеппи послушно направилась к шеренге наказанных. «Это несправедливо! Я ведь ответила на все вопросы!» Пройдя несколько шагов, она остановилась и обернулась к Фрекин Розенблюм. Было видно, что ее вдруг осенила какая-то новая мысль. «Извините, но я забыла вам сообщить свой рост и объем груди. Не ленитесь это записать!» — обратилась Пеппи к секретарям. «Дело, в общем, не в том, что я хочу получить суп. Совсем наоборот. Но просто надо же, чтобы книги, которые вы ведете, были в полном порядке». «Если ты немедленно не станешь туда, куда я тебе велела, если тебе не будет стыдно, — сказала Фрекин Розенблюм, — то, боюсь, одна девочка получит сейчас изрядную трепку». «Бедная девочка! Кто она? Покажите мне ее! Я сумею ее защитить!» «Не забудьте это тоже записать!» Пеппи встала в группу тех ребят, которым велено было стыдиться. Настроение в этой группе было неважное. Многие дети всхлипывали и даже плакали, думая о том, что скажут их родители, когда они вернутся домой с пустыми руками. Пеппи окинула взглядом стоящих с ней рядом детей, увидела, что почти все плачут, и тоже два раза всхлипнула. «А знаете что? Давайте мы сами займемся этим новым спортом и будем играть в вопросы». Это предложение несколько взбодрило ребят, но они толком не поняли, что Пеппи имела в виду. «Давайте разобьемся на две шеренги. В одну станут те, кто знает, что Карл XII умер, а в другую те, которые еще не слышали, что он умер». Но оказалось, что все дети знали, что Карл XII умер, и поэтому второй шеренги не получилось. «Нет, так не годится. Обязательно должно быть по крайней мере две шеренги, иначе у нас ничего не получится. Спросите у Фрекин Розенблюм, если мне не верите». Тут Пеппи задумалась. «Есть выход! Все отпетые хулиганы станут в одну шеренгу!» «А кто станет в другую?» — спросила маленькая девочка, которая не хотела признать, что она отпетый хулиган. «В другую мы поставим еще не отпетых хулиганов!» Тем временем Фрекин Розенблюм продолжала рьяно вести свой опрос, И то и дело какой-нибудь мальчик или девочка, с трудом сдерживая слезы, присоединялись к группе Пеппи. А теперь вы будете отвечать мне на вопросы. Теперь посмотрим, внимательно ли вы читали свой учебник. Пеппи обратилась к маленькому худому мальчику в синих штанишках. Вот ты! Назови мне кого-нибудь, кто умер. Старая Пру Петерсон. Неплохо. А больше ты никого не можешь назвать? Но мальчик не знал, кого еще можно назвать. Тогда Пеппи сложила руки рупором, поднесла их ко рту и, что было силы, прокричала. Карл XII! Потом Пеппи по очереди спросил у всех ребят, знают ли они кого-нибудь, кто умер. И все отвечали. Старая Фру Петерсон и Карл XII. Наш опрос идет куда лучше, чем можно было ожидать. Теперь я задам вам еще только одну задачу. Если Пер и Поль делят между собой торт, а Пер заупрямился и ни за что не хочет взять себе ни кусочка, понимаете, забился в угол и грызет из упрямства какой-то сухарик, то кому придется пожертвовать собой и съесть весь торт целиком? Полю! Полю! Как прекрасно, когда все дети проявляют такие блестящие знания, как вы! За ваше усердие в учении вы заслуживаете вознаграждения. Говоря это, Пеппи засунула руки в карманы, вытащила оттуда полные горсти монет и раздала ребятам. Кроме того, каждый получил по большому кульку карамели, которые Пеппи запасливо принесла в рюкзаке. Легко можно себе представить, как радовались дети, как раз те, которые должны были стыдиться. Когда Фрекин Розенблюм закончила раздачу своих подарков, и все дети отправились домой, то оказалось, что веселее всех скачут как раз те, которых Фрекин Розенблюм хотела наказать. Но прежде чем разойтись по домам, все они окружили Пеппи. Спасибо! Вам не за что меня благодарить. Как ловко мне удалось отделаться от шерстяных штанов, которые мне хотела всучить Фрекин Розенблюм. Вот об этом не забывайте. Кто красивее всех в свете? Пеппи! Кто сильнее всех на планете? Пеппи! Сидя в школе, кто скучает, но в науках всех знаток. Кто детей всегда спасает? Пеппи! Кто так любит приключения? Пеппи! Кто принцесса по рождению? Пеппи! Кто за аспирантом жару ударяет, словно то? Не боится на пожаре? Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Пеппи! Длинный чулок! Кто всегда во всем в ударе? Пеппи! Кто игрушки детям дарит? Пеппи! Кто большую шляпу носит, смелый всадник и стрелок. Никогда друзей не бросит. Пеппи! Пеппи! Пеппи! Дни шли. Наступила осень. А после осени пришла зима, долгая, холодная зима, и, казалось, она никогда не кончится. Томми и Анике приходилось много заниматься, чтобы выучить все уроки для школы. И с каждым днем они все больше уставали, и все труднее им было подниматься по утрам. Фру Сеттергрен начала серьезно беспокоиться за здоровье своих детей. Уж очень они стали бледными, совсем потеряли аппетит, а в довершение всего оба вдруг заболели корью. И их уложили в постель на 2 недели. Какие это были бы печальные недели, если бы не Пеппи, которая приходила каждый день и устраивала перед нашим окном настоящие представления. Доктор запретил Пеппи заходить в нашу комнату, чтобы она не подхватила корь. Я подчинилась этому запрету, хотя и считала, что те 2 или 3 миллиарда бацилл кори, которые я могла там подхватить, очень просто раздавить ногтем. Этим делом я вполне могла заняться в послеобеденное время. Но давать представление перед окном ей никто не запрещал. Детская находилась на втором этаже, и поэтому Пеппи пришлось приставить к окну лестницу. Томми и Аннике лежали в постели и, сгорая от нетерпения, поджидали прихода Пеппи. Всякий раз они старались угадать, в каком виде она появится, потому что каждый день Пеппи придумывала себе новый костюм. То я была наряжена трубочистом, то закутана в белый простыни, как привидение, то изображала ведьму. Стоя на лестнице, она разыгрывала для своих друзей настоящие спектакли, исполняя сама все роли, а иногда, чтобы развлечь их, показывала даже акробатические номера. Ой, что это были за номера? Пеппи стояла на верхней перекладине лестницы и раскачивалась так сильно, что мы с Аникой вскрикивали от ужаса, боясь, что лестница вот-вот упадет. Но она не падала. Когда Пеппи заканчивала свои представления, она всегда спускалась с лестницы головой вниз, чтобы еще немного посмешить Томми и Анику. Каждый день я покупала в городе яблоки, апельсины, леденцы, укладывала все это в корзинку. Затем господин Нильсон лез с этой корзинкой к окну детской. Я открывал окно и брал гостинцы. Несколько раз господин Нильсон приносил нам и письма от Пеппи, но это случалось только тогда, когда она была занята и не могла прийти сама. Обычно же Пеппи проводила целые дни на лестнице перед окнами ребят. Иногда она прижималась носом к оконному стеклу и начинала гримасничать. Готова спорить на все свои золотые монеты, что вам не удержаться от смеха! И так потешно гримасничала, что не смеяться было просто невозможно. Наконец дети выздоровели, и им разрешили встать. Ой, ну до чего же они были бледны и худы. Пеппи сидела с ними на кухне в один из первых дней после того, как они встали. Томми и Аника ели кашу. Вернее, они пытались есть кашу, потому что дело шло из рук вон плохо. Их мама совсем извелась, глядя, как они сидят и водят ложками по тарелкам. «Ну да ешьте же, такая вкусная каша!» — уговаривала она детей. Аника послушно ковырнула кашу ложкой, но поняла, что не в силах проглотить ни капельки, и снова стала разгребать в каше дорожки. «Ну почему я должна есть эту кашу?» «Как ты можешь задавать такие глупые вопросы? Ведь совершенно ясно, что ты должна есть такую вкусную кашу. Если ты не будешь есть такой вкусной каши, ты не вырастешь большой и сильный. А если ты не вырастешь большой и сильный, то не сможешь заставить своих детей, когда они у тебя будут, есть такую вкусную кашу». «Нет, Анника, так дело не пойдет. Если все дети будут рассуждать, как ты, то кашиеды в нашей стране могут взбунтоваться!» Томми и Аника, давясь, кое-как проглотили по 2 ложки. Пеппи участливо за ними наблюдала, раскачиваясь на стуле. «Когда-нибудь, я надеюсь, вы все-таки попадете на море, поэтому вам надо поскорее научиться есть как следует. Помню, когда я плавала с папой на корабле, у нас произошел такой случай. Матрос Фридольф в одно прекрасное утро не смог съесть больше 6 тарелок каши. Папа чуть с ума не сошел от беспокойства из-за того, что Фридольф совсем потерял аппетит. «Милый Фридольф», — сказал он со слезами в голосе, — «боюсь, что ты заболел чем-то опасным. Полежи-ка сегодня на своей койке, отдохни и начни есть, как положено мужчине. Я принесу тебе одно лекарство, может быть, оно тебе поможет». Не лекарство, а лекарство. Фридольф лег на койку, потому что он и сам жутко испугался своей болезни. И все думал, что же это за эпидемия такая его подкосила, что он не смог съесть больше 6 тарелок каши. Он лежал на койке и уже не знал, дотянет ли до вечера. Но тут как раз вошел папа и дал ему лекарство. Это было гадкое лекарство, и выглядело оно отвратительно. Но зато действовало безотказно. Тут ничего не скажешь. Как только Фридольф проглотил первую ложку, у него изо рта вырвалось что-то вроде пламени. И он завопил так громко, что наша попрыгунья качнулась от носа до кормы. А крик Фридольфа услышали на всех кораблях на расстоянии 50 морских миль. Кок еще не успел убрать со стола посуду после завтрака, когда в кают-компанию ворвался Фридольф, рыча, как голодный лев. Он бросился к столу и стал уплетать кашу тарелку за тарелкой. Но даже после 15 тарелки он все еще продолжал рычать. А каши больше не было, и тогда Коку ничего не оставалось, как кидать в его раскрытую пасть холодную вареную картошку. Как только он переставал кидать, Фридольф издавал такой ужасающий вопль, что Коку стало ясно. Если он перестанет кормить его картошкой, то Фридольф сожрет его самого. Но на кухне было всего лишь 117 картофелин. И тогда Кок пошел на хитрость. Он кинул ему последнюю, ловким прыжком выскочил из кают-компании и захлопнул за собой дверь. А мы все стояли на палубе и глядели на Фридольфа в иллюминатор. Он пищал, как голодный грудной младенец, и в конце концов принялся глодать хлебную корзинку, а потом сожрал кувшин и 15 пустых тарелок. Но и это не утолило его голод. Тогда он забрался на стол, встал на четвереньки и начал грызть доски. Да так усердно, что щепки летели во все стороны! Он ел стол с таким наслаждением, будто это была спаржа. Видно, Фридольф находил ломтик стола вкуснее самых вкусных бутербродов, какие он едал в детстве. Тут папа понял, что Фридольф окончательно вылечился от своей изнурительной болезни. Пошел к нему и сказал: «Возьми себя в руки, матрос, и потерпи немного. Через 2 часа будет обед, и тебе дадут кусок свинины с пюре». «Есть, капитан, я постараюсь», — ответил Фридольф, вытер рот, и в глазах его вспыхнул голодный блеск. «Только разрешите мне, капитан, поужинать сразу же после обеда». Пеппи склонила голову и кинула косой взгляд на Томми и Анику и на их тарелки с кашей. «А вы когда-нибудь обязательно попадете на корабль, и там вас накажут за плохой аппетит». Как раз в эту минуту мимо дома Сеттергренов прошел почтальон.